В 1922 году был впервые обнародован документ, который не вызвал тогда особой сенсации. Надо полагать, потому что само время было чревато гораздо более сильными потрясениями. Речь идет о письме поэта Аполлона Николаевича Майкова историку литературы Павлу Александровичу Висковатову, кстати, тому самому, на которого, как на источник, ссылается Страхов, поверяя Льву Толстому знаменитую в будущем сплетню о растлении Достоевским малолетней девочки. Письмо было написано через 4 года после смерти Достоевского, в 1885 году. Майков не отправил это послание адресату, и оно почти 4 десятилетия дожидалось своего часа. Повод к написанию письма оказался сугубо культурного свойства. Жид Венгеров, как изящно выражается Майков в своей «Истории русской литературы», имел неосторожность упомянуть о молодости поэта. «Этот неуч и сукин сын», — жалуется Майков другому знатоку отечественной словесности, — «говорят, написал, что я участвовал в деле Петрашевского и изменил потом его святым принципам». Такое искажение исторической правды глубоко возмутило 64-летнего Майкова. Может быть, именно поэтому он решился нарушить, правда, в частном и, повторим, так и не отосланном письме, данный когда-то обет молчания. К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает, что видно из дела, из показаний. Все вздор. Главное, что в нем было серьезного, до комиссии не дошло. Русские тайны остаются мало что неразгаданными. Даже о самом их наличии ни современники, ни потомки порой не имеют понятия. В 1885 году Майков приоткрывает завесу. Через 36 лет, в 1922, его письмо публикуют. Пройдет еще 3 десятилетия, и в бумагах поэта Голенищева-Кутузова обнаружат черновую тетрадь, содержащую сделанную в 1887 году карандашную запись. Это будет рассказ все того же Майкова, изложенный им ранее в письме к Висковатову, а через 2 года повторенный Голенищеву-Кутузову и тогда же записанный им. В обоих документах речь идет об одном и том же – о намерении Достоевского в 1849 году учредить вместе с другими тайную типографию. «Заводите типографии! Заводите типографии!» Этот обращенный к России глаз раздастся из Лондона спустя почти 1,5 десятилетия после процесса петрашевцев. Правда, первый русский свободный станок заработает уже в 1853 году, но он будет действовать на чужбине. Радищев печатал свою книгу открыто, хотя трудно понять, на что он рассчитывал. У декабристов был свой легальный альманах, они, кажется, не помышляли всерьез о тайной печати. Дело, в котором участвовал Достоевский, первая в России попытка такого рода. Она чуть было не увенчалась успехом. Призванный в следственную комиссию Аполлон Николаевич Майков не напрасно старался вызвать у ее членов чувство здоровой мужской солидарности, когда позволил себе игривую шутку относительно тех неудобств, которые мог бы претерпеть в будущем фаланстере, где все на виду неженатый молодой человек, принимающий даму. Бесхитростный прием удался. Общий смех, и, очевидно, все симпатизируют мне. Сколь бы хотелось ему, чтобы вся беседа велась в таком же легкомысленном роде. Единственный, как он полагал, оставшийся на свободе хранитель тайны, он более всего опасался, что добродушно похохатывающие генералы, отсмеявшись, спросят его о разговоре, который состоялся у него с Достоевским той памятной ночью. Заметим в скобках, что решающие события в жизни Достоевского